эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 9-й день месяца белого сияния и покоя мира 7524-го лета. Шестица по одному из старинных календарей, а по одному из современных, 20 декабря 2015 года, воскресенье. Начинаем живой эфир, который будет называться так: «Мир женщины в социуме глазами предков». Надеюсь, тема очень животрепещущие на сегодняшний момент для многих, не только женщин и мужчин. Поэтому, мужчинки, держите ушки востро, чтобы знать, как определить настоящую женщину. А вы, женщины, держите ушки востро, чтобы понимать, как быть настоящей женщиной. А главная соведущая у нас очень известная, не побоюсь этого слова сказать, ведущая семинаров и вообще известная в интернете и в жизни, Арина Никитина, Свет Ивановна. Здравия тебе, Аринушка. Здравия. Рада всех слышать. Давай кратко напомним о себе тем, кто еще не вспомнил, кто-то такая есть, чтобы потом было понятно. А, так это вот это самое, вот это вот знаменитое. Давай. Ну, если продолжая твою же шутку, то чтобы напомнить, сумасшедшая тетка, которая относится в интернете очень по-разному, которая уже на данное новолетие свершилось как 18 лет, я рассказываю о славянской культуре на основании того опыта, что у меня был получен в моей семье, потому что мой род продолжает жить, чтя заветы предков, и не отходил от них. На основании этнографических записей, других родов, живого общения с другими родами. Ну и на основании тех знаний, которые может дать в том числе и современная наука, самые разные, от филологии до медицины. Я автор нескольких проектов: «Славянский мир», «Русское здраво». Пишу книги потихонечку, посвященные русскому узорочью, русской культуре. Планируются книги и по любомудрию, и по другим темам, которые мне самой интересны, поскольку они позволяют сравнить и понять социальную жизнь, которая для меня в диковинку и представляет свой интерес для изучения, так же, как вам интересен мой мир, в котором я выросла. Ну, не знаю, что еще сказать. Просто человек, стремящийся поделиться тем, что есть в моем сердце и в моем сознании. Это хорошо, но только обратите внимание, про сумасшедшую тетку из интернета это не я сказал. Это цитата, которую мне очень часто пишут. Я отношусь к таким высказываниям с юмором. Как говорила моя бабушка, хоть горшком назовите, только в печку сажать не надо. Чревато. А, для печки или для того, кто сажает? Ну, для, наверное, держащего лопату. Либо не выдержит, либо пострадает. Понятно. Либо лопата обломится, либо он под лопатой переломится. Ясно. Ну, хорошо, хорошо. Ну, вот такое у нас дружеское, радостное приветствие. Давай теперь, наверное, уже к злобе дня-то подходить. Итак, мир женщины социуме, глазами предков. Мир женщины настолько подается по-разному, настолько искажается нашими недоброжелателями, особенно, что вот как тяжко жилось всегда женщинам на Руси, и света они белого не видели, и мужики там их гнобили, и все такое. Там почитаешь Некрасова и плачешь сидишь, да? Вот. А все-таки, как же жили раньше женщины наши славные? Ведь благодаря им в большой степени-то рода наши сохранились, да, не было бы уюта в семье, не было бы умения свою семью обстирывать, содержать детей, поддерживать, рожать и так далее, то, наверное, не было бы нас самих. Поэтому я со многим, что говорится о древности, не согласен. Это, ну, лично я. Вот, так как же жили женщины раньше? И понятно, что очень сильно все искажено и испорчено. И как нам быть дальше? Вот давай теперь к этому перейдем, все-таки к миру женщину уже в социуме. Ну, если отвечать на первую часть твоего вопроса, как жили наши женщины раньше, то, во-первых, мне бы хотелось, чтобы любой современный человек понимал, что есть жизнь женщин и мужчин, описанная историками-иностранцами, которые многие вещи, такие, например, как русская баня в XVIII веке, не понимали и считали, что там русские изуверствуют друг над другом, потому что пол Европы не мылась, потому что и подтверждения этому очень простые. Чума, тиф, дизентерия – то, чем страдала вся Европа и от чего умирали люди, вообще-то это заболевание, связанное с отсутствием гигиены. Хотя, между тем, Русь почему-то называют лапотной и немытой. Это ра, поэтому это своя призма описания. Во-вторых, есть описанная этнография людьми, которые в основном наблюдали за семьями и родами, подвергшимися христианизации, подвергнувшимися социальным гонениям, переездам и, безусловно, роду, оторванному от своих корней, переехавшему на новое место, допустим, переселенцы-казаки, переселенцы родов старообрядцев и староверов. Безусловно, первые 10 лет жизни, когда все надо поднять с нуля, это достаточно тяжелый труд. Кроме того, если еще и род был оболванен с точки зрения знаний и лишен понимания того, что происходит в мире и как он устроен, то это опираться на описание их жизни, это все равно, что судить о жизни человека, наблюдая уровень жизни современных деградирующих семей типа алкоголиков и наркоманов и считать, что это так живет вся Россия. Это тоже большая наивность. И есть очень редкие этнографические описания, однако они есть, 17-18 веков, которые описывают рода старообрядцев и староверов, не утерявших логику, не утерявших понимание процессов природных, происходящих вокруг, и их жизнь совершенно другая. И вот если опираться на их образ жизни, который никогда не отходил от естественных природных ритмов, то жизнь женщины там – это не каторжный труд, это не нищенствование, это не… Там нет гнета мужчины над женщиной. Это состояние как раз-таки согласа двух равноважных… энергетических сущностей, душ в пространстве. Это соглас Бога и богини, которая олицетворяет мужчину и женщину на земле. И там роль женщины в мире, по сути дела, соответствовала тому божественному предназначению, который закреплен за женщиной самой Вселенной. Это не только рожать детей, потому что, чтобы рожать 10, 15 и так далее детей, надо быть очень не только физиологически здоровой, чего сейчас не наблюдается, хотя вроде бы с точки зрения социальных многих наук современная жизнь стала лучше, типа медицины лучше, гигиены и так далее. Чего ж тогда у нас у каждой третья женщина сталкивается с такой проблемой, как бесплодие в современной России? Это официальная медицинская статистика. Что забеременеть не могут, не то что выносить. А ведь на то, чтобы зачать ребенка, тем более недалеко не первого, и в возрасте отмечено, русские крестьянки рожали и 35, и 45, и 50 лет, и 60 лет. А сейчас с каждым годом термин «старородящая» все молодеет. Сейчас таковым считают уже 30-летних женщин. Для этого нужно иметь очень хорошее, как медик могу сказать, состояние мышц, состояние психики, состояние внутренней чистоты организма. И поэтому русские женщины в прошлом, можно сказать, в целом были гораздо здоровее физически и психически, и более целеустроены. И мир русской женщины тогда, это был, как и, в принципе, у русского мужчины, был гораздо более осознанный, чем сейчас. Потому что не теряли свою связь с предназначением. Было четкое понимание, что это. Предназначение русской женщины и вообще женщины мыслилось не только как рождение, та, которая родит новую жизнь. Женщина мыслилась как источник силы для окружающего мира. И женщина понимала, что готовит ли она еду, убирается ли она в доме, занимается ли она каким-либо рукоделием, она теми эмоциями, которые вкладывает в данный процесс, творит будущую вселенную. Потому что у женщины есть и очень уникальная физиология, и с точки зрения современных знаний по медицине у нее совершенно уникальная эндокринная система, которая способна регенерировать практически на 100%. То есть женщина – особое существо. И не случайно мужчина всю жизнь, мальчиком он стремится спрятаться в мамину юбку. Вырастая, он ищет себе жену. Балует мужчина больше всего девочку новорожденную, хотя все папы мечтают о сыновьях. Но так или иначе. То есть мужчина всегда направлен на завоевание, на присвоение в свое пространство женщины. И женщина раньше это понимала, потому что она источник силы для него и источник благости. И поэтому стремилась содержать во всем свой мир, начиная с самой себя. То есть свое тело, свою душу, свой дух в состоянии благости. Потому что то, в каком состоянии она, такого мужчину она притянет. Такого сына она воспитает. Такой общественный социальный мир она в итоге пожнет. И поэтому каждое действие, кажущееся очень простым внешне, раньше было наполнено сакральным смыслом и, по сути дела, являлось магией. Притом магия – это не бегание с бубном и голой попой вокруг огорода. Магия в представлении наших предков – это осознанное творение действия, когда соединяется твое тело, то бишь действие, телом душа, то есть ты осознаешь, какие эмоции, чувства, например, чувство любви вкладываешь в процесс творения, и дух, то бишь ты понимаешь, зачем тебе это надо. Ну, к примеру, готовить кашу можно механически, а можно попросить, допустим, каждого спутника твоей семьи кинуть по горсточке зерна в общий котел и наговаривая, помешивая кашу по часовой стрелке, таким образом создавая замкнутое электромагнитное и торсионное поле, словами, которыми ты наговариваешь данную кашу, улучшить состояние лада в семье, увеличить количество здоровья, и вкус каши будет благодаря этому простому действию уже совершенно другой. И даже более того, любая женщина раньше понимала, что у каждого предмета, в том числе продукта питания, есть свое предназначение, поэтому есть определенные свойства. И смешивая разные продукты в одном котле, добавляя какие-то травы, которые растут вроде бы привычными сорняками на огороде абсолютно любого человека, она усиливала свои желания таким образом, то есть осознанно творила действие, улучшающее ее жизнь и жизнь семьи. И этого всего женщины современные лишили сами себя, и это самая, ну, моя вот, допустим, самая большая печаль и переживание по этому поводу, что женщины сейчас больше стремятся заниматься карьерой, работой, какой-то суетой абсолютно ненужной, вместо того, чтобы с помощью простых действий меняться самим и менять мир вокруг себя. Это ведь то, для чего женщина предназначена. Поэтому, начиная с трипольских и Венер до уже, допустим, более поздних изображений женщин там, периода Ренессанса, Возрождения, вы везде увидите символы, которые сопровождают женщины, которые объясняют ее предназначение. Во всех мифах народах есть богини пряхи, то есть женщина любая предназначена творить судьбу мира, потому что веретено – это ост, на котором мир держится, а нить, которую мы включаем в привычные дела в виде вязания, вышивки, шитья, если ее заговаривать, если осознанно сотворять рисунки, это то, что может изменить наше будущее и будущее нашей семьи. Во многих культурах образ женщины-богини соединен с образом ушас, совы. Начиная от Афродиты и Афины, заканчивая, допустим, тоже Астарой или же мать Имбла, да, то есть у славянской Макоши, то есть везде этот образ есть. А значит, женщина предназначена уметь тонко чувствовать настроение окружающих людей, чувствовать процессы природные происходящие, ориентироваться на лунный цикл. А все мы знаем, что Луна управляет водою, а мы на 90% состоим из воды. Поэтому лунным циклом подвержен каждый человек. Но только женщина имеет особую связь с Луной. И благодаря этому у нее есть, допустим, регулы, ежемесячный цикл очищения. И подстраиваясь под Луну сама, она получает возможность и право настроить на тонкие природные ритмы и всю свою семью. И таким образом улучшить и состояние физического, и психического здоровья. Потому что состояние душевнобольных тоже зависит от цикла Луны очень сильно, отмечается современной психиатрией и психологией. Часто образ женщины в разных культурах соотносим с коровой. В славянстве в том числе корова Зимун. И это не только кормилица. Женщина кормит не физически семью, она не должна зарабатывать, она не энергетически добывать добычу, бегать за мамонтом предназначение мужчины, условно говоря. Но женщина кормит семью энергетически, потому что все, с каким настроением она готовит пищу, с какими словами она подает на стол, кому она первому наливает миску, самому старшему мужчине в семье, оказывая почет и уважение, и таким образом устремляя младшее поколение развиваться и стать не менее значимым, или же наливая ребенку и формируя таким образом эгоиста, которому не надо никуда развиваться, он и так получил первым и лучшее. Все это делает женщиной кормилицей, делает коровой для своей семьи. И таким образом, если мы будем рассматривать знания наших предков, стремясь понять, что они вкладывали в естественные простые процессы, мы можем очень много нового и интересного узнать, которое как было применимо там 100, 200, 500 лет назад, также осталось применимо и сейчас. Это никуда не делось, по сути дела. Поэтому мир женщины у наших предков – это была очень интересная игра, в которой женщина сотворяла с Вселенной, и которая в итоге приводила семью либо к состоянию счастья, либо, если женщина была дурой, кикиморой, то приводила к состоянию несчастья весь род, потому что именно женщина передает генетическую информацию следующему поколению. Да. Коротенько ты ответила. Здорово, мне понравилось. То есть получается так, если женился на кикимере, то, в общем-то, и получай то, что кого выбирал. Ну, как выбрал, каким местом, как говорится, думал, ну, то в итоге и огребешь, счастье или несчастье. Ну да, есть же такая поговорка, глазки видели, что ручки брали? Видели, но теперь кушайте, пока не повылазите. Да, так что, что взял, тем и наслаждайся. Хорошо, мы сейчас говорили про то вообще, что такое женщина, да, в этом мире, но больше склонялись к тому, что от нее зависит очень много внутри семьи, от рода, которые дальше от семьи происходят, от этой, и вообще рода, которые в эту семью что-то свое передали. Но все-таки тема у нас эфира «Женщина в социуме». Вот социум есть локальный, есть более глобальный. Вот как мы можем от семьи перейти уже к социуму, который принято, наверное, в современности считать это работа, когда женщина уходит из дома с утра и возвращается вечером выжатая, хватается. Мне, знаешь, вспоминается мультик осторожно, обезьянки, там мама обезьянка такая все время всклокоченная бегала. Вот как будто бы только что пришла с работы, уставшая, и все время ей приходится срочно что-то делать, там, спасать мир, спасать семью, этого накормить, этого вытащить из кастрюли, чтобы он там что-то не сделал, этого там еще откуда-то достать. Вот. Как с этим быть? Я когда в детстве увидела этот мультик, лет 8 мне было, то есть мы приехали к кому-то в гости, я в что-то третий или четвертый раз вообще увидела телевизор по факту. И вот как раз шел этот мультик. У меня вопрос был. Интересно, что ты сейчас именно этот мультфильм вспомнил. У меня был вопрос. Я бабушке спросила. Это то, к чему стремятся женщины? Это идеал? Я говорю, 6 или 7 лет было приблизительно. Вот. Понятно. Ага. Понятно. Как мудрость в те времена тебя уже посещала и очень часто, скажем так. Ты с ней рядышком росла, ты с ней рядом с ровесом. Я была странным ребенком с точки зрения социума и пугала взрослых социальных тетенек. Понятно. И что бабушка ответила? Бабушка ответила, что это образ современной спящей духовно женщины. Ну, а дальше был долгий многомесячный разговор, почему душа женщины засыпает. И, в частности, ну, частично это является ответом на твой вопрос заданный. Дело в том, что, во-первых, что такое социум? Мне очень нравится фраза, я ее очень часто в лекциях привожу в пример, сказанная Владимиром Мономахом. «Государство – суть, семья большая». Эту фразу он сказал, когда в своем знаменитом «Завещании потомкам». Всего 2 страницы текста, но я считаю, что великолепное наставление и для правителей. Очень хочется, чтобы наше правительство его читало почаще. И очень прекрасное наставление для любого мужчины, потому что, которое он может передать своему сыну, к примеру, ну или самому себе хотя бы. Потому что я считаю, что если мужчины не будут правильно ориентированы в современном мире, то женщине очень сложно быть женщиной. Потому что все-таки руководитель поезда – это мужчина, а женщина – это вот товарняк, который идет сзади. Хотя может пытаться бежать вперед. Поэтому женщина в современном социуме, во-первых, это женщина, которая сбегает от самой себя, если посмотреть правде в глаза. Почему? Ну, во-первых, физиологически. Все наши репродуктивная система у женщины внутри, у мужчины наружу. И уже это определяет то, как мы должны жить. Мужчина всегда настроен на борьбу, на проявление себя вовне. Я сейчас статью заканчиваю как раз на эту тему писать. Принцип сперматозоида, если совсем все просто. Что делают сперматозоиды? Бегут, конкурируют, добиваются, пробиваются. Что делает яйцеклетка? Расслабленно ожидает, вышла и красуется. Вот принцип жизни для женщины. Женщина, которая пытается жить по принципу сперматозоида, это больная женщина. Притом и на голову, и на душу, а со временем и на тело. И поэтому я не видела, и сколько общалась с врачами, ни одной современной бизнес-вумен, у которой было бы в порядке все по гинекологии. То есть поэтому это жесткая, но правда. Поэтому женщина в социуме, где социумом перевешивает истинное предназначение женщины, это побег. Побег от самой себя. Потому что заниматься собой – это очень большой труд. И труд не менее тяжелый, чем труд мужчины перестроить социум или окружающий мир. Мужчина всегда рвется построить дом, государство, посадить дерево там, и так далее. Женщина делает все то же самое, только внутри себя. Она перестраивает себя, и благодаря этому вырастает какой-то огород. Если женщина хорошо ладит с миром, хороший, вне зависимости от погодных условий и почвы. Если плохо соединяется с семьей, какие-то посадки будут не удаваться. Женщина хорошо достигла согласия со своими собственными душевными стремлениями, у нее все хорошо, чисто, аккуратно в доме. Если у нее бардак в голове с точки зрения целеустроения, у нее и дома будет бардак, даже при наличии гувернантки, кухарки и домработницы. Если женщина любит себя, окружающий социальный мир, который построен по мужским принципам развития, тоже будет любить ее. Поэтому даже в домострое 18 века сказано, что женщина может, будучи временно оставленной мужем, который ушел на войну, в дальний поход, на торговлю за море, она может зарабатывать деньги, но она должна зарабатывать за счет творчества и умелого распределения сил, которые оставил ей муж. И тогда мир отблагодарит ее. Поэтому на своих семинарах я девочкам обязательно рассказываю, что вы можете, конечно, себе найти работу, но желательно, чтобы это была артель, круг других женщин. Но управлять артелью должен мужчина. Потому что даже в курятнике командует петух, несмотря на то, что яйца несут курицы. И поэтому в современной жизни, если женщина хочет не утерять женственность, сначала женщина должна уделить время для себя, затем для своего любимого, затем для детей, а только потом уже социальной реализации. Если все поставлено с ног на голову, женщина потеряет свою женственность, к ней не будут относиться вежественно, она не будет получать ни словесных комплиментов, ни ухаживания, потому что если женщина пытается жить по мужскому принципу, то ее и воспринимать энергетически будут как мужчину. Значит, готовьтесь к войне, будьте готовы доказать, что вы не худший воин. Но тогда нечего ныть, что вам не дарят подарки, за вами не ухаживают, вам не подают руку, вам не открывают дверь, и вас не нежат и не жалеют. Потому что нежить, жалеть и баловать мужчина может только женщину. И никогда не будет баловать и жалеть своего конкурента, даже если он выглядит как женщина. Угу. То, что ты говоришь, на самом деле присутствует довольно часто, общаясь с друзьями, маленькие дети, ну, как правило, один ребенок, два – это уже редкость, и мужчина и женщина работают. Я спрашиваю, для чего твоя супруга работает? Ну как, все работают. Я ее спрашиваю, для чего ты работаешь? Ну как, все работают, мне нравится, что же я буду дома, что ли, сидеть? Что же я тут буду, умирать, что ли? Говорю, ну как умирать? Смотри, сколько дел по хозяйству, у тебя маленькая дочка, роди еще мальчика, роди еще ребеночка, роди, там у тебя есть возможность рожать, ты пока еще молодая. Ой, да что же там теперь это, в свиноматку буду превращаться? Нет, я должна строить свою жизнь личную, я должна строить карьеру, да, ребенок у меня уже есть, ну, если там получится, если будет желание, второго родим. Вот такие примерно разговоры мне приходится, я, конечно, утрирую, подвожу к общему знаменателю то, что называется, но, наверное, тебе такое приходится слышать очень часто, и, я очень думаю, нашим часто. Тоже часто же. И вот как объяснить иногда женщине и мужчине, что, друзья мои, вы занимаетесь саморазрушением, вы уничтожаете семью, вы потом будете очень серьезно жалеть о том, что сейчас делаете. Очень бывает тяжело. Ну, во-первых, тут объяснение-то надо начинать с понимания своего собственного «я». Если женщина говорит, что что же ей делать дома, что я буду в свиноматку превращаться, мне надо делать карьеру, я всегда обращаю внимание на то, что на местоимения, с которыми она начинает этот разговор. Я, мне, семья – это не может быть я плюс я. Семья – это мы. Тогда закономерный вопрос. Зачем ты живешь в семье, если ты все делаешь отдельно от мужа, от детей? Ну, я уж не говорю о том, что отдельно от рода и от своего предназначения. Значит, это состояние эгоизма. Здесь простейшая логика. Если ты эгоистка, ну, так, значит, твоя семья была создана не по любви, что бы там ни заявлялось, а просто потому, что тебе это выгодно. Значит, это два паразита, которые взаимно имеют друг друга. Это во-первых. Во-вторых, Если ты стремишься создавать карьеру всему, и карьеру, и там работу, зачем ты тогда вообще рожала ребенка, если ты не хочешь совместно с ним развиваться? Потому что каждый ребенок уникален. Даже у одной и той же матери каждый ребенок отличается от другого, приносит какие-то новые хобби, увлечения. Они абсолютно разные во всем. Если ты, у тебя нет цели развиваться совместно с ребенком, ну стерилизуй себя тогда, будь как стерилизованная кошка, безопасно, и не надо губить жизнь живого существа, которого ты произвела на свет. Это во-вторых. В-третьих, если же ты все-таки есть цель остаться рядом с этим мужчиной, жить рядом с этим ребенком, рожать еще детей, то в таком случае это живые души, с которыми надо уметь контактировать, которые от тебя зависят, потому что ребенок до 3 лет, неважно, мальчик он или девочка, он зависит от матери и энергетически, и психологически. Есть этому подтверждение и в ведах, и в современной психологии. Пожалуйста. Современная наука, очень много из того, что говорили наши предки, всего лишь находит этому подтверждение. И получается, что если есть вот цель развиваться совместно с этим мужчиной и с этим ребенком, им надо уделять время. И проблема того, что взрослый ребенок не учится, ничем не интересуется, тебе не помогает, начинается не в 10 и 14 лет, а начинается с периода так называемого перинатального воспитания, то есть воспитание еще с утробы, затем с момента рождения. И весь детский возраст. Кстати, многие даже западные психологи, педагоги подтверждают, что сензитивный период ребенка для обучения – это возраст до 5 лет. Все, что вы заложили в него до 5 лет, станет основой его жизни, его подсознанием. Это автоматические реакции. А если вы в этот период ничего не заложили, тогда с какого перепугу вы в старости должны рассчитывать хотя бы на стакан воды? Ну, а уж тем более на какое-то вежественное взаимоотношение. И поэтому не получится усидеть на 2 стульях, лишь бы ты большую часть времени посвящаешь саморазвитию, развитию совместно со своим мужчиной, который вот его выбрала, и совместно с тем ребенком, которого родила, и меньшую часть времени – карьере и работе, либо тогда, ну, заранее соглашайся на негативные результаты к тому, что как ты относишься к ребенку, как к отбросу, как к сорняку, ну, тогда будут относиться так же и к тебе. Хорошо. Давай прервемся. Поэтому это жесткий выбор. Давай сейчас на музыкальную паузу мы прервемся. 30 минут прошло. И буквально коротенькая минута 22. И потом продолжим развивать эту важную тему. Ай, наливная, ой, красота. Ух, наливная красота, да за что любишь Ивана? Ой, наливная, ой, красота, ой, за что любишь вот ты Ивана? Да я за то люблю Ивана, что головушка кудря. Белорумяная, вот ты головушка, одной кудрявая, вот ты лицо белое, вот ты румяная, лицо белорумяная, румяни истинькая, вот ты лицо белое, вот ты румяная, вот ты румяни истинькая. Вы слушаете Народное славянское радио. Про продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, сегодня у нас 9-й день месяца белого сияния, покоя и мира, 7524-го лета. Шестица по одному из древних календарей, а по одному из современных, где 20 декабря 2015 года, воскресенье. Мир женщины в социуме, глазами предков. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главная ведущая Арина Никитина, Свет Ивановна. А вот то, что ты рассказываешь, подтвердило полностью все мои тоже разговоры. И вот так же бывает, часто с ними разговариваешь. Приводишь примеры совершенно разные с такими женщинами, с такими мужьями, супругами, о том, что вот представляете, вы не функционал свой выполняете, то есть вы разрушаете свой функционал. Это все равно, что корова пытается залезть в реку и соревноваться с рыбой, кто лучше будет жить в воде. А рыба вылезет на берег и будет соревноваться там с козами, кто лучше травку будет щипать. И тот, и другой погибнет в этом случае. Потому что если тебе даны какие-то органы чувств, какие-то органы для производства себе подобных и существования вообще, и ты живешь не используя эти органы, а вопреки им, то в этом случае ты в конечном итоге сам себя разрушишь. Мало того, что ты сам себя разрушаешь, ты еще втягиваешь в это болото и окружение все свое. И другие примеры приводили, что если женщина как хранительница очага и вообще то, что содержит не только вот огонь поддержит в этом узком смысле, а вообще содержит всю семью, грубо говоря, да, своей энергетикой, своими умениями, знаниями, мудростью, работает на чужого дядю, тогда а что она семье отдает? Кто тогда семье своей будет отдавать? И зачем она тогда существует? Даже такие доводы, бывает, приводят. И все равно не слушают, все равно не понимают, все равно обижаются, начинают говорить, ну вот, ты сейчас нас в средневековье хочешь загнать, еще паранжу на нас одень. Вот, к сожалению, приходит слышать. Ну, здесь дело в том, что говорит не сама женщина, говорит ее страх. Корни этого страха в глубоком детстве. Дело в том, что если девочка с детства наблюдала, что жизнь матери – это выполнение многих действий, домашних дел без радости, и восприятие женского труда было как каторги, а как не способа интересного познать себя и изменить свой окружающий мир, то, конечно, девочка, напуганная этими ужастиками, не стремится быть женщиной, она стремится понять и попробовать что-то другое. Кроме того, у многих современных женщин есть такой образ, что у матери это тяжелый там пахота и домашние обязанности. Кстати, слово «обязанности» происходит от слова «обоз», навязывая, то есть то, что тяжелая ноша. А мир мужчины, мужчина там и на рыбалку, и на охоту, и что-то конструирует интересно, то, конечно, девочка невольно пытается попасть в мужской мир, потому что там более интересно. А это мир как раз-таки и социальный. Это, во-первых, от отсутствия знаний и у их мам, и у них самих о том, что женское рукоделие, даже тоже питание – это такая интересная тема, благодаря которой можно поменять свой характер, можно поменять характер близкого человека, можно в это заложить магию, и в итоге за счет этого будут исполняться какие-то твои желания. То есть они не видят в этих делах никакого творческого начала. Поэтому тут, я всегда даю совет, даю какие-то рекомендации, говорю, попробуйте сделать привычное ваше дело по-другому, так, как вы никогда не делали. В конце концов, все же видели мультик про Золушку, о том, что Золушка там убирает, натирает щетками полы и при этом поет и учится танцевать. Кто вам мешает обычные каждодневные дела делать по-другому? Ну, кроме того, наши предки оставили такой огромный пласт знаний, с которым можно знакомиться и узнавать, как через простые действия можно творить действительно новую чудную реальность, что там тема для творчества бесконечна. Во-вторых, помимо вот этого незнания, дело еще в том, что во многих современных женщинах есть страх, я это называю синдрома тетки, что женщина, сидящая дома и занимающаяся детьми и хозяйствами, это страшная, некрасивая, обрюзгшая, толстая, там еще какая-нибудь далее по списку. Но дело в том, что женщина если она остается женщиной, неважно, какое у нее количество детей, какое у нее количество домашней заботы, она, ну, я вот, допустим, свою маму ни разу в жизни не видела в каком-нибудь драном халате с бигудями на голове. Я ни разу свою бабушку, несмотря на то, что она умудрялась жить и в деревне, и с дедом приезжать в город и принимать пациентов, я никогда не видела ее, ну, какой, со следами усталости на лице, ворчащей, чтобы у нас дома не было там свежей выпечки, вкусно приготовленной еды. То есть если женщина остается женщиной, она при любом количестве занятости остается интересной мужу, детям, потому что у меня дедушка бабушке цветы дарил, ну, до самого ее перехода в другой мир, то есть всегда. Он ее был готов носить на руках, хотя он, кстати, был младше нее. Поэтому если женщина боится стать теткой некрасивой, неинтересной, ну, это всего лишь страх, психологическая проблема, с которой надо работать. Арина, вот так и все. Арин, так и станет она такой, если боится. Страсть, конечно, потому что скорее это желание, посланное во Вселенную, хочу быть такой. Но тогда она такой станет вне зависимости от того, ходит она на работу или же она сидит дома. Кстати, надо сказать, что вообще-то, если проследить, ну, самый такой простейший пример, историю русского костюма, то современные барышни могли бы заметить, что самые красочные головные уборы, юбки, платья женщина носила дома. Вот. А не как сейчас, дома драный халат или вытянутые треники, а бигуди и праздничное платье на работу. Ну да, ты правильно все говоришь. Давай, может быть, коснемся такого момента, что современным девочкам прививается такой образ одежды. Я не говорю про образ поведения, потому что поведение и одежда, они всегда между собой связаны. А-ля шлюха. А-ля шлюха, да, вот такая идет, задница наружу, сиськи на показ, вся обтянута, как будто бы вот что есть на ней что-то, что на ней нет. И непонятно многим людям, ты чего пришла сюда вот такая? Ты сексуально озабочена, у тебя нет самца, который бы тебя там как-то обрабатывал. Или, может быть, ты пришла в коллектив, где показать, так, смотрины какие-то, там мальчики сидят и смотрят, какая ты там во всех своих проявлениях. И девочки сразу начинают обижаться. Ты мне что такие вещи говоришь? Какая я шлюха? Я говорю, ну посмотри на себя, как ты одеваешься. Ну я не шлюха, это мода такая. Я говорю, ну понятно. Вот, ну, давай про это немножко поговорим. Во-первых, моду придумывают не всегда люди, ориентированные на состояние здоровья и состояние, допустим, создания семьи. Но то, что ты выбираешь из моды и считаешь красивым, зависит только от тебя. Поэтому мода – это не отмазка от жизни. Это во-первых. Во-вторых, дело в том, что весь наш внешний вид, так же, как и манера поведения, это проявление нашего целеустроения. Знаем, не знаем, но это так. То есть это всегда заявка на то, что вы хотите получить в итоге. Я девочек в таком случае спрашиваю, если ты сразу выставляешь себя на показ, ну, представим, к примеру, машину в автосалоне, которая доступна прокатиться на нее любому желающему, и с какой угодно скоростью, там, ты можешь попытаться на ней врезаться в стену, там, прибавить газку побольше, порвать сцепление. Если так сделал каждый человек, сотому человеку, что достанется? Как правило, любая женщина, девушка понимает, что достанется не очень хороший товар. Вот так и женщина, выставляя себя на показ сразу всем, она верит она в существование энергии или знает о существовании торсионных и электромагнитных полей, не знает, это не важно, это все равно работает. Она себя обесточивает. Почему? Потому что и доказательство этому очень простое. У цивилизации майя, в китайской медицине, в египетской медицине, в старославянской медицине, в аюрведе везде сказано, что у женщины есть определенные уязвимые точки на теле, которые, если как переохлаждаются, так и если они доступны взору любого человека, они энергетически обесточиваются. И тогда женщина теряет энергию. В итоге внешне она может и привлекать будет за счет, ну, там, фигуры, открытости, эффект новизны. Хотя, опять же, если по улицам пустить сотни оголенных девушек, взгляд мужчины очень быстро примелькивается, и это не цепляет. И почему-то начинает привлекать как раз-таки женщины, одетые не как все, к примеру, там, в сарафане, в юбке, то есть с изюминкой. А мода – это всегда усреднение и шаблон. Поэтому, когда девушка чрезмерно оголяется, она теряет энергию. А мужчина всегда охотник, и охотится он всегда за энергией. Поэтому привлекает и остается рядом с мужчиной надолго, то бишь на всю жизнь. Та женщина, которая энергетически наполнена, а быть одновременно на показ всему и остаться наполненной силой – это невозможно. Это две исключающиеся вещи. Это во-первых. Во-вторых, дело в том, что современная мода очень часто приводит к заболеваниям, потому что низкая посадка брюк, юбок приводит к передавливанию внутренних органов, аорты, ведущие в матку. В итоге это причина, плюс открывает почки, плюс это приводит к тому, что смещается центр поддержки естественного деления мышц на брюшине. В итоге кишечник вытягивается вниз и создается чрезмерно перегибистая фигура, а следствие это опускание почек, опускание матки. Вот причина современного бесплодия, с которым обращаются женщины очень часто к врачам, когда это уже вылазит все буйным цветом. Поэтому здесь еще есть и тема здоровья, то есть ходить, грубо говоря, голый, и тут неважно, лето или зима, или не ходить. Ну и в-третьих, как я уже сказала, это заявка на целеустроение. Если ты хочешь получить временного самца, то, конечно, надо действовать быстрее всех, а значит, раздеться больше всех и быть активнее всех. Если ты хочешь получить от мужчины уважение, внимание, нужно заинтриговать его, нужна игра. А тогда мужчина должен быть озадачен, а значит, женщина должна быть частично недоступна. То есть, и это тогда совершенно другая форма одежды. Ведь не случайно, не только в период Средневековья или древности, но и совсем, ну, не так давно, мода, скажем так, и интеллигенции, и рабоче-крестьянского класса у женщин всегда была такова, что она по максимуму скрывала фигуру, лишь оставляя какие-то отдельные акценты за счет вышивки, украшений, то есть отдельных элементов, которые притягивали взгляд и в то же время рассказывали о женщине, к чему она стремится, то есть создавали игру. А одежда женщин, которые не были нацелены на семью, это не только продажные женщины, но женщины, которые, допустим, в гареме были призваны усладить всего лишь, ну, как бы, стать игрушкой для падишаха. Это одежда женщин, допустим, тех же гейш, с которыми только развлекались. Она всегда была открытой, она всегда была яркой, и ну, если говорить про макияж, имела такой намек на куклу, на игрушку, с которой можно поиграться временно и бросить. Поэтому вопрос к девушкам всегда: когда вы одеваетесь, подумайте, что вы хотите получить как результат. Уважение, готовность с вами поиграть, и эта игра будет длиною в жизнь совместную. Или же вы хотите по-быстрому затащить мужика в постель? Угу. Я вот так думаю, наверное, пора уже будет книгу афоризмов от Арины выпускать. А всем нашим девушкам я рекомендую так большими красными буквами, так на ватом мне написать следующее выражение, так внизу пописать от Арины. Если, вот сейчас, подожди, не смеши меня, сейчас я сам начну и собьюсь. Если каждому давать рвать сцепление, машина далеко не уедет, Арина. И вот пускай любая заходит так и задумывается, а что это такое означает? А вы потихоньку растолкуете. Хорошо. Я просто стараюсь привести образы, понятные в современном мире. И ведь если я буду говорить на древнерусском языке, меня мало кто поймет. Поэтому приходится заводить себе друзей-юмористов, которые подбрасывают интересные фразочки для понимания этого мира. Так что скоро еще устроим конкурс на интересные фразочки. И книга, которая у тебя выйдет, будет подписана тобой и отправлена тому, кто 5 лучших интересных там веселых фраз с юмором и еще в точку напишет. Да. Такой запись. Конкурс можно прям устраивать. Ладно, хорошо. Значит, получается, что с девушками можно говорить и с точки зрения нравственности, и с точки зрения того, что хотите вы семью или не хотите, и с точки зрения вообще здоровья. Конечно. А какой из этих вариантов более доходит до современных девушек? Или все-таки и то, и другое надо одинаково использовать? Или смотреть все-таки? Это вопрос, кто на что ориентирован. Кого-то больше цепляет тема здоровья, кого-то кто-то озабочен темой «хочу замуж и по-быстрому», кто-то хочет понять, почему я такая красивая, но до сих пор не замужем, что во мне не так. Поэтому это зависит от степени развития и, опять же, от внутреннего целеустроения. Поэтому я рассказываю обо всем об этом всегда в разговоре. Ну и что-то да зацепит. Угу. По крайней мере, начинают задумываться. Понятно. Вот ты сейчас говоришь там про красивую, да, почему я такая красивая сейчас. А мне вот другой афоризм в голову приходит. Что же я такая дура, а мне все так везет. Вот ни разу не слышал от женщины такое выражение. Все время я такая красивая, я прям такая вся из себя, а мне вот все не везет. Может быть, наоборот, потому надо? Что женщина – воплощение красоты в этом мире. Я всегда напоминаю девочкам, как раньше называлось, какими словами называлось состояние красивости женщины. Женщина красивая телесно и душевно называлась зазнобой. Про нее говорили, что она баская. То есть яркая, мягкая, потому что баска – это еще и мягкая ткань, приятная на ощупь. То есть ее приятно погладить, до нее приятно дотронуться. Это ладная женщина, то есть гармоничная, союзная, то есть у которой тонко настроена душа. Поэтому любая женщина сориентирована на состояние красоты. Но вопрос, есть ли у нее правильные образы, что это такое, и понимает ли она, чего она хочет. Угу. Вот ты сказала про то, что про старославянский язык, а здесь Наталья пишет, будет интересно послушать Арину на древнеславянском. И Аркуину пишет, да-да, было бы познавательно. Я периодически все равно применяю этот язык, потому что он наиболее точно описывает истинное природное божественное состояние многих вещей. Но приходится расшифровывать, потому что многие слова, даже если сохранились в современном языке, они утратили свое истинное значение. Вот, допустим, многие семинары, посвященные женской теме, я начинаю всего лишь с расшифровки слова «женщина». Хочешь узнать, как оно звучит? Конечно, давай. Я расшифровываю всего лишь по буквице и по тем этимологическим корням, которые есть в данном слове. То есть проверить меня с точки зрения языкознания очень просто. Итак, «женщина». Себя изменяющая силой света, которая созидать и разрушать может с богами и предками в единстве, естество мира познающее, соратников ищущее, дабы совместно с ними нужды не знать, а в щедроте души пребывать, чтобы мир как богиня одаривать». Вот ты завернула. Это хорошо. Это хорошо. Русский язык. Это хорошо, но слишком быстро произнесла, мне вспоминается еще фраза. Помедленнее, пожалуйста, я не успеваю. Я же ручку взял, думаю, сейчас Арина тут даст, я сейчас расшифровочку-то запишу и буду умным всем казаться, буду там слова всякие умные говорить. Не успел. Ладно, я в записи послушаю. Я тебя в записи послушаю. Хорошо. А вот... Ты произнесла такую очень сокровенную фразу-то. На самом деле, получается, и разрушать, и может, и созидать может. Это очень-очень сильно. Это надо быть настоящей женщиной, чтобы это все уметь. Конечно. Ну, дело в том, что ведь именно слово «женщина» начинается с буквы, которая называлась раньше «жива», «жизнь». Сама по себе эта буква очень часто, если вы посмотрите старые книжки, рисовалась в виде мирового древа. И в этом истинная суть женщины, то есть быть древом, которое, если слишком быстро тянется кверху, вырвет свои корни, потеряет связь с предками, а это сила и это опора. Если, наоборот, будет чрезмерно хвататься корнями за все материальное, то она не вырастет до состояния богини, и не вырастут ее мужчины до этого состояния, они так и останутся младенцами, которые висят на ее сиське. Если женщина не будет следовать естественным природным циклам, а цвести будет зимой, а пытаться плодоносить, к примеру, в начале лета, вместо того, чтобы плодоносить осенью, мудростью, то ее плоды будут недозрелыми, их будет мало, и многое не запасешь, так и хорошего пирога не испечешь. Поэтому быть женщиной – это быть самой жизнью, очень гармоничной, очень ладной, очень цельной. И ведь та энергия, сила, которая заложена в нас, она не черная, не белая, не плохая, не хорошая. Сила всегда есть сила. И из дури можно, как говорится, и голову отсечь, и сломать чего-нибудь хорошее. А можно построить государство. Поэтому силой надо очень грамотно уметь использоваться. И поэтому женщина всегда немножко тормозит мужчину, потому что мужчина, как проводник силы в этот мир, он, если бы рядом не было женщины, это был бы конь, который хэ-хэй, понес вперед, а что от воза осталось сзади, непонятно. Поэтому мы для того и нужны. Мужчина – это солнце, женщина – это луна, и мы равно важны на то, чтобы менять окружающую действительность. Но от женщины действительно многое зависит. Недаром, как в современной песне поется, важнее всего погода в доме. И вот то, какую женщина погоду в доме создала, такую жизнь в итоге она и получила. Как-то пришлось зайти в Сбербанк, вот эти, которые зелененькие такие, Сбербанки везде, да? Вот, и смотрю, там все молодые девчонки работают. Я у кошек стою, смотрю, а там все видно. И они ходят туда-сюда, туда-сюда. Все в обтянутых штанах и на каблуках там по сантиметров 10. Ну, вот пока там персонистка со мной что-то занималась, я так спрашиваю, скажите, если у вас конкурс проводится, кто быстрее ноги себе испортит? Она не поняла. Говорю, ну вот, девушки ходят на таких каблучищах. Она так покраснела, я потом понял, почему она встала, у нее такие же. Да, и вот как за стеклом получается, шоу за стеклом. То есть люди стоят, сейчас же это все там стекло прозрачное, это раньше как там было закрыто, да, только своего видишь, а тут все видно. И вот такое шоу туда-сюда, так косяками ходит. Видимо, может, таких специально набирают там Сбербанк. Но дело не в этом. Ладно, вот послушала тебя девушка и говорит: я хочу быть настоящей женщиной, мне это нравится, здорово, но как же я штаны-то сниму, как же я в юбку-то залезу, ведь юбка так некомфортна, это неудобно, она маркая, все время там путается, нормально не пройдешь, цепляется за все там, и так далее. Вот ну, как ты в этом случае разговариваешь с женщиной? Ну, во-первых, если ты умеешь ходить, то юбка ни за что не цепляется. А гренадерские сваи заколачивать можно и на каблуках. Я очень редко встречаю женщину, которая умеет красиво двигаться в брюках или на каблуках. Это во-первых. Во-вторых, в юбке удобно делать все. Я даже в лес травы собирать хожу на многие километры, на многие дни от стоянки. У меня длинный широкий сарафан. Потому что летом тебя еще благодаря такой одежде ничего не кусает. А клещи? Вот, а клещи не... как же? А клещи как же? Разве а наоборот, вот в брюках они по гладким-то брючкам узким прекрасно доползают куда-нибудь, а на широком подоле они на подоле и остаются. Либо стряхиваются, потому что он постоянно колышется. Вот как раз наоборот удобнее. Ну, в-третьих, кроме того, когда женщина одевает длинную широкую юбку, ведь не случайно, не только у славянских народов такое одеяние было у женщин, то она накручивает на себя, набирает энергию, идущую из земли. А мы являемся воплощением земли, так же, как мужчина воплощение неба. Ведь не случайно, что на наскальных рисунках женщина, ну или на современных туалетах хорошо, женщина рисуется треугольничком широким основанием вниз, а мужчина треугольничком широким основанием вверх. Потому что женщина черпает энергию от земли, мужчина черпает от неба. Поэтому вся одежда у мужчин широкая была сверху и более собранная внизу. Потому что таким образом мужчина, одеваясь в брюки и широкую рубаху, он заявляет миру: «Я принимаю силу от Бога, а на земле утверждаю это как закон». Поэтому для женщины одеть брюки – это заявиться на воина. Ну, а, соответственно, потом не надо удивляться, что ты энергетически от мира получаешь по харе. А женщина набирает энергию от земли, и поэтому чем шире и длиннее подол, тем больше энергии ты наберешь в матку. А чем больше в тебе энергии, тем интереснее ты окружающему миру и мужчине в том числе, потому что ты наполненная, ты яркая, ты привлекательная, даже если скромно одета. Вот. Угу. Поэтому в юбке очень удобно. Ну и помимо того, что когда женщина одета в узкие брюки, у нее автоматически, это на уровне физиологии, поджимается промежность. И оставаясь все время сжатой, в итоге она не раскрывается даже в родах. А отсюда у нас так много травм, которые получают женщины во время родов, и так много травм у детей родовых. А в юбке у женщины промежность, когда она длинная и широкая, расслаблена, и поэтому это хорошая профилактика для того, чтобы и роды были легкими, быстрыми, и нормальными, экологичными и для матери, и для ребенка. Хорошо, сейчас мы давай прерываемся еще на музыкальную паузу, а потом продолжим разбирать эту важнейшую на сегодняшний момент тему. Солнце, чтоб сказать о том, как труден путь души, спешащий к людям. Отыщите острова, где зеленая трава, в ней живут любви и мира позабытые слова. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, 9-й день месяца белого сияния, покоя и мира, 7524 лет шестица, по одному из старинных календарей, по одному из современных, 20 декабря 2015 года, воскресенье. Мир женщины в социуме глазами предков. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главная ведущая Арина Никитина. И мы касаемся тех тем, которые актуальны, которые злободневны. И в нашем чате уже появляются вопросы, которые я буду задавать уже в конце. Но есть некоторые реплики. Если тебе интересно, я могу некоторые реплики зачитать, чтобы понять, чем дышит наш чат. Хочешь? Конечно, интересно. Итак, Наталья написала, кроме шуток, по весне нас 7 девушек отправили за первыми травами в лес. Клещи только проснулись. Девчонки, кроме меня, были в спортивных штанах. Я в юбке. Клещей снялись каждый, кроме меня. Парадокс. Дальше Иван написал. Когда девушек спрашивают, зачем носят короткие юбки, они отвечают: модно. Далее говорю им о том, что практически каждый проходящий мимо них мужчина нагинает их мысленно. Какие фантазии у Ивана. И использует по собственному разумению. И это становится для девушек искренним открытием. Некоторые глубоко задумываются и меняют гардероб. Вот так вот. И еще одно сообщение от Игоря. Вы все время пытаетесь доказать, что вот так правильно, вот так неправильно. Это и есть разделяй и властвуй, как недавно с молоком. Позвольте еще раз Андрея Ивашко ведические, позовите еще раз Андрея Ивашко, ведические знания не делятся. Вот. То есть нельзя настаивать, нельзя говорить, что правильно, что неправильно. Вот я не настаиваю о том, что правильно и неправильно. Я говорю о том, что имеет все свои последствия. Кого-то устраивает быть обесточенной и умереть в 40 лет, ну или там в 35, и быть бездетной. Это тоже выбор, пожалуйста. Просто люди должны знать, что они выбирают. А если хотите прыгать, так ради бога прыгайте. Если мужчина устраивает, что ему собственная жена станет неинтересна через 5 лет, а то и раньше, ну это тоже выбор. Ну, поэтому общем, да. Я так думаю, что человек, это написавший, не совсем, ну, слышит то, что хочет слышать. Так, а вот то, что скажешь про клещей, это так, ну, и это есть на самом деле? Да. Так же, как и клещей возле города гораздо больше, чем в тайге. Это тоже факт. Хотя все время кричат, что наоборот, там с тайги, всякие там энцефалиты. Нет, достаточно посмотреть статистику лесников. У них есть карты, то есть ореолы распространения клещей, в том числе энцефалитных. Пойдите в любое лесничество. То есть возле города ареал гораздо плотнее, их больше даже на квадратный метр, чем в тайге. Просто потому, что их привлекает тепло. Возле города всегда, ну, сами же знаете, выезжаете из города, через 50 уже километров от города, и то и раньше, чуть более прохладно. Вот и все. Это физика и биология. Понятненько, понятненько. А то, что вот написал Иван по поводу того, что каждый мужичок-то может вас так мысленно наклонить и сделать с вами, что хотите. Девчонки как-то на это реагируют, или это так, просто у Ивана так получалось? Ну, возможно, те девушки, которым он объяснил это так, ну, для них это весомый аргумент. Ну, я рада, что мужчина стремится объяснить свою позицию, что-то изменить в этом мире. Я вот мысленно просто кланяюсь в ноги такому мужчине. Кстати, я тоже несколько раз вот прибегал к такому приему, и ты знаешь, на некоторых срабатывают очень четко, потому что они-то, вот любая женщина, если она, конечно, не конченная уже, да, вот во всех отношениях, она все-таки стремится найти принца. Того единственного, который вот на белом коне к ней приедет и будет жить в радости и счастье с ней всю жизнь, умрут они в один день, ну и так далее. А тут-то получается, когда у нее глазки раскрываются, что, по сути, она выставляется как бордельная какая-то шлюха, которая застекла, да, вот эти улицы красных фонарей, где они стоят такие полураздетые, и любой, проходя, может ткнуть пальцем и сказать, вот эту хочу, все, плати деньги, заходи. Там не ходят, в общем. Да. А тут-то получается, первое, на самом деле, что принцы особо по улицам не ходят, и очень часто обращают внимание именно те, которые... вибрирует на животном начале. И не всегда это животное красивое, и не всегда это животное очень разумное. А так или иначе, оно тебя получает, хотя бы в мыслях. А мысль всегда материальна. И вот это самое страшное. Когда девочки начинают об этом задумываться и понимать, то тогда у них просто утробь их имя владевает. Ну, кроме того, любой же современный человек слышал фразу, что первое впечатление самое верное. И в отношении одежды это также работает. То есть какое первое впечатление женщина произвела у мужчины своим внешним видом, то остается очень надолго в сознании. А мужчина – это стратег. Он начинает, исходя из этого первого впечатления, строить стратегию поведения, что делать с этой женщиной. Ну, дальше многоточие. Сегодня как-то так вот телевизор пришлось включить. Думаю, что там такое рассказывают? Ну, иногда смотрю для того, чтобы быть в курсе того, как народ дурит. Вот. И, значит, щелкаю по каналам, натыкаюсь там, где рекламируют всякие одежонки и так далее. Сейчас же перед Новым годом модно это все рекламировать. И натыкаюсь, как-то вот показывают женщинам такие новомодные брючки, вытягивающие, обтягивающие. И фраза интересная. Значит, показываю такую, ну, гарную девчину во всех отношениях, и до того, как она эти штанишки одела, и потом показывает после, как она выглядит в этих штанах. Говорит, вы будете выглядеть, что вот ваш весь жир подтянется, все ваши дряблые ягодицы, это вот фраза оттуда беру, все ваши дряблые ягодицы скроются, они будут упругие, попка будет упругие, ножки будут упругие, любой мужчина на вас обратит внимание. А я про себя добавляю, любой пускай обратит, даже пускай вы не с любым пойдете, но когда вы разденетесь, что будет дальше? Ну, у меня, ты описываешь образ очень красочно, у меня сразу вопрос, ну, точнее, образ представился такой, сардельки, затянутые в латексную оболочку. Ну, гастрономически обратить внимание, но только насытится быстро одной сарделькой или не насытится и пойдет искать другую. Нет, ты представляешь, когда она весь этот жир вывалит, да, всю эту дряблость вывалит, и он посмотрит, как в анекдоте. На тему дряблости, как врач по второму образованию, могу сказать, что часто провисание мышц и дряблость кожи и целлюлит рождается из-за того, что в определенных участках тела скапливается большое количество воды. А скопление воды в не тех местах, где она должна быть, ну или же лимфы, часто следствие того, что это место очень часто перетянуто одеждой, одетой не по размеру. То есть организм создает своеобразную подушку безопасности, чтобы не травмировать внутренние органы. Поэтому чем теснее одето белье, чем больше оно оставляет следов на теле, а следы на теле, кстати, от резинок там, нижнего белья или верхнего, это пережатый кровоток, тем больше организм в этих местах будет откладывать жировой ткани, воды, лимфы, чтобы обезопасить внутренние органы. Поэтому, одевая узкую или корсетную одежду, вы не избавляетесь от жира, вы даете организму команду, что запастись здесь еще, чтобы внутренние органы остались целы. Так вот, когда происходит дело до интимного раздевания, то, как вы не говорите, проходит: ой, сущий, какой худой, какой тонкий, сущий, нога есть, есть. Ходи отсюда, да? Вот из той же серии, когда одна девушка там одевалась, расфуфыривалась, а потом пришлось это снять, и такое сказали. Ладно, что еще, какие важные темы можно затронуть в нашей сегодняшней беседе «Мир женщины и социум глазами предков»? Может быть, уже как-то начать рассказывать про то, а как же раньше тогда выкручивались-то за все ситуации, как тогда раньше жили? Ведь не было компьютеров, не было работы, не надо было куда-то там в город ходить. И вообще так, насколько помню, женский труд стал появляться вот именно такой, как отдельно от семьи, когда стали появляться мануфактуры, куда женщин уже призывали для того, чтобы они там выполняли какие-то работы. А до этого особо женщины-то и не шли к чужому дяде работать. И особенно это проявилось после уже революции, да, когда равенство и братство появилось, все полы равны и так далее. Ну да, когда унисекс появился, совершенно верно. Дело в том, что мануфактуры-то первые вообще-то были созданы как вариант более сложной артели. Это была мужская игрушка, потому что мужчине нужен эффект соревнования. Ну, напоминаю про тот же принцип сперматозоида, да, добегает один, но их там миллионы. Если вспомнить историю, изучаемую в школе, 5-7 класс, чулочные бунты. На первых даже ткацких фабриках в Англии работали мужчины, и они устроили забастовку, когда на мануфактуру стали принимать женщин. Вот. А первыми женщинами, которые попали на мануфактуру, если брать историю западной цивилизации, это были женщины, оставшиеся не в удел после расформирования монастырей, после женщины, выросшие в наемном доме, сироты. То есть, ну, фактически, женщины, не получившие целостного воспитания. А также, чуть более позже, возьмем Куприна, к примеру, с его повестью «Яма», на мануфактуры, заводы, так же, как и первые родильные дома в России, были построены для женщин легкого поведения, то есть как способ их перевоспитания. Поэтому и у женщин действительно социального такого труда в виде работы в древности не было. Этим занимался мужчина зимой. Ну, поскольку летом занимались землей, полем, там, садом, то зимой мужчина часто уходил на заработки. Однако у женщин внутри селения, там, деревни, города, района были так называемые женские артели, которые, потому что женщине тоже очень важно общаться с другими женщинами, только не для соревнования, как мужчинам, а для того, чтобы обмениваться опытом, перенимать знания, ну и кроме того, для того, чтобы удовлетворить свою извечную потребность в матери рядом. Даже если мама есть, хочется еще больше материнской ласки, нежности. То есть это естественное женское стремление. И находясь в кругу других женщин, она невольно получала возможность удовлетворить эту тягу среди себе подобных. Ну, кроме того, обучаться и наполняться какими-то новыми знаниями. И женские артели собирались на чисто женские праздники, ну, допустим, такие как жатва и сев льна, капустные вечерки в честь созревания капусты, девичий ляльник, русали и другие праздники, которые были чисто девичья женскими. Мужчины туда не допускались даже в качестве смотрителей. Это, кроме того, женщины очень часто собирались на выполнение какого-то, ну, обзовем так, социального поручения от мужчин, допустим, изготовление судебного полотна, которое надо было соткать за одни сутки, и было оно большим по размеру, поэтому это делали сразу несколько женщин. Допустим, на приготовление, ну, там, засолку, к примеру, огурцов, капусты, мочение морожки, клюквы, еще чего-нибудь в общинный погреб, потому что общинным погребом пользовались все, и так далее. Поэтому женщины общались и друг с другом, и очень много. То есть не только в рамках семьи. И возможно, что одна из причин, кстати, тяги современных женщин к социализации, это причина то, что не хватает общения именно женским кругом. Потому что перетирание терок и косточек на кухне с подружками, это все-таки не то, к чему стремится любая женщина. Хочется советов, помощи в каких-то сложных семейных ситуациях, услышать историю о том, как другая женщина справилась с этой ситуацией. Этого не хватает. Поэтому, возможно, многие женщины на работу идут вот за этим на самом деле. И поэтому жизнь женщины раньше строилась фактически на добывании и реализации различных способов реализации красот своей собственной души. И любое дело, которым женщина занималась, будь то, повторяю, там, те заботы, с которыми знакома и современная женщина, там, уборка дома, воспитание и развитие детей, изготовление, шитье или же там починка одежды, готовка, украшение дома, все это служило способом прежде всего удовлетворение своих собственных амбиций в красоте, потому что любая женщина, повторяю, на нее ориентирована. И чем красивее, ладнее пространство вокруг нее, тем женщина спокойнее душевно. И социальная вот эта задерганность современных женщин и их стремление, в частности, к шопоголизму, когда одна покупка, вторая, третья, десятая вазочка дома, зачем, непонятно. Это такой кривоватенький способ реализации вот этого естественного генетического стремления. Просто раньше женщины удовлетворяли эту страсть красоте по-другому, с помощью своих рук, с помощью советов и обмена знаниями с теми женщинами, которые окружали ее в селе, в весе, в улице, а не вот мужскими способами. А сейчас, наверное, еще одна тяга, вот эта природная, о которой ты говоришь, она воплощается, если подружек рядом нет, в телевизоре в «Доме-2», когда вроде бы есть это общение так называемое, где там что-то кто-то делает, кто-то с кем-то общается на уровне криков и воплей, и вот они смотрят, и как будто бы с подружкой поговорили. Да, в том числе. То есть это всего лишь кривоватый способ удовлетворения своих потребностей вместо того, чтобы поискать, ну, какие-то более нормальные способы реализации. И самое неприятное, что я уже видел семьи, где дети вырастают, мальчики, которые наблюдают за своими мамами, они уже начинают копировать и свою маму, которая уже превращается в не пойми кого, и то, что происходит там. То есть они уже становятся поклонником «Дома-2». Это парадоксально вообще, это убийство. Самое страшное, что мальчики ведь, поскольку мужчина очень четко ориентирован в мир, то есть он вот как стрела, которую Иван Дурак пускает из лука, не глядя, и попадает в итоге в болото. Мужчина очень целенаправлен, он начинает искать точно такую женщину, он думает, что это норма. Но поскольку все-таки в нас есть и внутреннее стремление к счастью, он одну нашел такую же, смотрящую «Дом-2» и ничем не занимающуюся, от состояния счастья кайфа нету, да, то есть не отдохнул дома. А любой мужчина ориентирован на то, чтобы в социуме подраться, а дома отдохнуть, а отдыха нет, странно. Вторую ищет такую, натыкается опять на такую же. И пока он не поменяет внутренний образ и не задастся вопросом, а чего я хочу? Вот внешней картинки или внутреннего ощущения счастья? И что для меня счастье? Он не научится выбирать. он так и будет встречать лягушек, которые никогда в Василис премудрых и прекрасных не превратятся. Если бы только лягушки, так еще и жабы встречаются. И бывает что и похуже. А тут еще про змею подколодную можно вспомнить, да? Да, хорошо. Да. А давай поговорим вот о чем. Вот ты сейчас все красиво рассказываешь. А вот в твоей родовой деревне какие-то из устоев, которые ты сейчас вещаешь, они сохранились? Как там конечно себя женщины реализуют? Ну, в основном наши женщины реализуют себя через домашнюю магию. У каждой есть, и в зависимости от варны, или касты, как это принято называть в Индии, еще и какие-то таланты, мастеровые умения, то есть различные виды творчества, которые она занимается и для себя, и если ее мир полностью украшен, и есть избыток, или, как раньше говорили, состояние щедроты, то есть любви так много, что хватает не только своим, но и может другой мир удалить, то мужчины считают за радость вещи своей суженой или же дочери выставить на показ или продать на ярмарке, к примеру. Плюс женщины собираются. У нас также есть девичьи посиделки, детские посиделки, есть взрослые посиделки для замужних уже женщин, где они обмениваются знаниями, где они устраивают своеобразный такой обмен премудростями, можно так сказать, типа слета Василис. Арина, скажи, вот раньше, когда читаешь какие-то старинные летописи, то там часто упоминается какой-то общий общинный дом, где большая комната, где можно было собираться для решения каких-то проблем. Женщины могли собираться, дети могли собираться, чтобы поиграть, подростковые какие-то группы могли собираться, совет мог собираться, общины, да, и так далее. Вот в вашем селении есть какой-то большой дом, где это все происходит, типа клуба по-современному, или все-таки такого нет сейчас? Нет, есть хоромина, в которой за которой присматривают ведущие люди, и те дети, которые помогают им в этом. То есть, это обычно круговая порука среди детей, условно говоря. И там собираются мужи, когда им надо решить любой общинный вопрос, касаемый общей жизни населения. Но мужское вече – это мужское вече. Бабе туда ходу нет, да и не надо, собственно говоря, потому что для женщины нести ответственность больше, чем за себя, это тяжело, это лишняя ноша, и за ребенка старше 3 лет. На это есть мужчины, у них плечи широкие, пускай и робят. А женщины собираются на посиделки обычно не в хоромине, а по очереди, грубо говоря, друг у друга. То одна хозяйка позовет, то вторая. Поэтому в основном это перемещается все в течение зимы из дома в дом, и каждая считает за радость принять других у себя. Дома строятся достаточно простроенные, поэтому на женской половине дома места много, и собраться могут и 15, и 20 человек, и 30 человек, и порукодельничать. Хотя, допустим, у молодежи для посиделок есть свой отдельный дом, то есть там они собираются под присмотром кого-либо из старших. Вот ты когда рассказывала про то, что есть хоромина, где собираются мужи, которые решают многие проблемы общественные, то в этом случае, наверное, современная женщина скажет: ага, вот видите, тут обошли нас, опять вот мужики все решают, а мы там как дуры, нас вообще за человеков не принимают и так далее. Ты, правда, говорилась, что зачем женщине там брать на себя, но все-таки современной женщине и современной девушке, тем более, которая эмансипирована, которая хочет сделать себе успешную жизнь, продвинуться по службе, то, что называется, да, ее это коробит. Как так? Со мной не считаются. Вот давай чуть-чуть буквально там из резиночки коснемся. Это не значит, что не считаются. Потому что если женщина хорошо берет на себя ответственность за всю семью, к примеру, и хочется заниматься ей общественными вопросами, тогда, во-первых, придется заниматься этим всю жизнь. Потому что мужчина, как я уже говорила, очень целеустроенный. Он не может сегодня поступать так, а завтра по-другому. Ему на раскачку требуется гораздо больше времени. Во-вторых, это груз, это ответственность, это готовность воевать. Я не видела пока еще ни одной женщины, которая бы хотела каждый день на плечах это таскать. Все признаются, что это тяжело. Потому что женщина для этого, ну, правда, не предназначена для перенесения и больших физических тяжестей, и психических. Вот. А в-третьих, любой мужчина считается со своей женой, потому что женщина энергетически более широко раскрывает глаза, можно так сказать. Она накапливает в себе опыт всех мужчин, за которыми она наблюдает. Поэтому женщина в женских энергиях больше наблюдает, чем говорит. А вот когда запор мыслей, тогда понос слов, простите, это фразу моего деда. Поэтому мужчина всегда, прежде чем принять решение, спросит совета у своей жены. И женщина развернет мужчину для того, чтобы он посмотрел более широко на окружающий мир. На то женщина и нужна. Иначе мужчина будет поступать все только по одной линии. Как научили копать, так и будет копать отсюда и до обеда. Вот. Именно поэтому благодаря необычным запросам женщины мужчина каждый раз придумывает все новые технологии. И так удовлетворить женщину, и так удовлетворить женщину. Поэтому я считаю, что быть женщиной по-своему интересно. Это ты говоришь с точки зрения ведущего человека. А ведь девчонок-то наших убеждают в том, что надо сделать карьеру, надо быть независимой. Мужики-то они все мужики-то все козлы. Они же вот от вас только одного хотят, а вот потом бросят вас с детем, кому вы будете нужны? А так свой бизнес, своя устроенность, рост, зарплата, независимость. Вот к чему сейчас учат. Давай мы к этому вернемся после музыкальной паузы. Запомним, да, этот карьера слова. А я прямо вот с наслаждением ждал, когда же мы наконец-то поставим в эфире такую замечательную певицу, как Людмила Зыкина. Вот давайте наконец-то послушаем и отдохнем немножко. Потому что мы славяне. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Девятый день месяца белого сияния покоя мира 7524 лета. Шестица по одному из старинных календарей, по одному из современных, 20 декабря 2015 года, воскресенье. Мир женщины в социуме глазами предков. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главная ведущая Ирина Никитина. И я прервал наш разговор для того, чтобы поставить эту замечательную песню Людмилы Зыкиной на такой фразе, что вот карьера современных женщин, она, к сожалению, уводит в тупиковое такое русло женщин, и им кажется, что они становятся независимыми, а что они становятся самостоятельными. В конечном итоге они становятся независимы от этой жизни, от своего женского счастья. Вот давай эту тему разовьем, а дальше уже перейдем к вопросам от наших радиослушателей, чтобы не затягивать эфир. Ну, во-первых, у меня у женщин, которые стремятся стать независимыми, сразу рождается несколько логических вопросов. Независимо от кого? От мужа, от семьи, ну тогда получается, что семью и мужа ты воспринимаешь как рабство. Тогда вообще зачем стремиться к семье? Значит, ты и ребенка воспринимаешь как то, что тебя сковывает. Тогда это уязвленное самолюбие и страх. Всего лишь психологическая проблема. Если ты стремишься к карьере как к способу, что если вдруг муж бросит, сможешь обеспечить себя, тогда это получается отсутствие веры в мужчину, что он тебя будет обеспечивать и обеспечит твое потомство. Но если нет веры, тогда вас связывает точно не любовь. И значит, это опять же, потому что подстраховываются те, кто боится. Ну, а раз ты боишься, ты обязательно окажешься в этой ситуации, потому что ты сама ее выбираешь. Если есть внутри убеждение, что все мужики козлы, ну, тогда не вступай с ними ни в какие взаимоотношения. Ну, тогда дуйте на необитаемый остров. Ну, хотя, опять же, Бог тоже мужчина, значит, он и там создаст тебе какие-либо ситуации. Если ты сама болеешь, то, как говорил Крылов, нече на зеркало пенять, коли рожа крива. по сути дела. Поэтому, выбирая карьеру как способ сбежать от своих собственных страхов, да, по сути дела, никуда ты от этого не сбежишь. Потому что невозможно забыть проблему, невозможно не обращать внимания на труп, который разлагается у тебя под носом. Он все равно будет разлагаться, и ты все равно утонешь в этом зловонии тем или иным способом. Как говорится, ушла от одного козла, нашла другую обезьяну. Все равно что-то подкинут. Конечно. Ну что ж, потому что у Бога фантазии всегда больше. У Бога фантазии много, да. Хорошо, давай переходим уже к вопросам. Накопилось достаточное количество. Я думаю, что будет интересно их раскрыть. Аркуинон задал вопрос. А нужно ли девушке современное высшее образование? Многие ведь заняты погоней за этим. Есть такие, что имеют два, а то и три разных образования. Дает ли это счастье ей? Вот тебе дало счастье высшее образование? Ну, во-первых, я осознанно пошла в социальную школу, ибо когда мне было 5 лет, у меня с мамой состоялся разговор. Я ее спросила, зачем социальные люди работают и получают, ну, как бы заканчивают школу, институт. Мне мама очень четко и понятно объяснила, что если ты хочешь контактировать с социальными людьми, то здесь оценивают по тем бумажкам, которые у тебя есть, а не по тем знаниям, которые в тебе. И потому что нет веры ни в Бога, ни, соответственно, в дьявола, ни в человека. И поэтому она сказала, что если ты хочешь общаться с социальным миром, тебе нужна будет какая-нибудь бумажка. Если ты не хочешь, то она не нужна, потому что знание от бумажек не зависит. Год я где-то почти год, чуть больше полугода думала, в итоге взяла у мамы свидетельство о рождении, и когда мы приехали в город на ярмарку, в общем, маме позвонили из школы, сказали, у вас тут девочка с документами пришла, читать, писать умеет, просится в школу. На что у меня мама ответила, ну, возьмете, если она хочет, возьмите. Так я очутилась в социальной школе. Поэтому то же самое и с высшим образованием. Вопрос, зачем вы туда идете? Если просто ради бумажки, чтобы вас признали кем-то в этом мире, ну, тогда это возможно. И если это вас сделает счастливее, если это шаг в вашей сказке жизни, то да. Если вы идете за знанием, ну, тут это, боюсь, не зависит от наличия или отсутствия бумажки. Потому что троечником можно быть и при наличии нескольких высших образований. Хотя я считаю, что это недопустимо. Ну, то есть, если подвести этот ответ к логическому финалу, современной женщине можно обойтись и без образования, а можно и быть с высшим образованием. В одном случае и в другом это может как навредить, так и пойти на пользу. Главное не быть дурой и при том, и при другом случае. Главное уметь дурой прикидываться. Да, иногда это полезно. Это побуждает мужчин к действию, если слишком ленив. Ой, вы знаете, я не умею молоток в руке держать. Но если ты, гад, не забьешь правильно, я тебе покажу, как молоток в голову ходит. Хорошо. Давай дальше. Людмила задает вопрос. Часто жалуются женщины, что они стараются в доме, все в нем делают, чисто, тепло и сытно, следят за собой, внимательно к ребенку, а муж ведет себя отстраненно, внимания не обращает на старания ее, не обращает внимания, даже поговорить не находит время, не говоря о том, что дарить цветы. Что предпринять, на что обратить внимание в таком случае? Ну, это показатель того, что женщина заигралась в одной роли, в роли мамы. С мамой уютно, с мамой сытно, с мамой тепло, но маме не обязательно дарить цветы, маму не обязательно вникать в смысл ее разговоров, потому что она простит невнимание. Ну и с мамой не проводит весело время. По сути дела, в каждой женщине заложено несколько ролей. Если это перевести на современный язык, то любая женщина, вне зависимости от возраста, должна уметь периодически быть девочкой, которая наивно смотрит на мужчину как на Бога, как девочка на папу, и говорит, ты так здорово делаешь, то есть ты осчастливаешь меня одним своим присутствием. Ради девочки папа совершает подвиг. Периодически женщине, да, надо быть мамой и принять мужчину таким, какой он есть, с неудачами, временными проигрышами, потом дать ему возможность отдохнуть, вдохнуть в него веру, и он пойдет совершать дальше. Периодически женщине нужно уметь быть в состоянии зазнобы дивы, которая играет, завлекает, которая иногда применяет какие-то хитрости, которая показывает, что она большая драгоценность. И если мужчина будет стоять с дырявой кастрюлей, то драгоценность уплывет куда-то. Так мужчина за счет этой роли зазнобы ценит и бережет. Ну и женщине периодически надо быть и в состоянии, ну, можно сказать, что королевы, то есть воспринимать весь окружающий мир как свое царство, в котором, которого она достойна, и в котором все существует на благо ее. Тогда она, мужчина стремится перед королевой преклонить ноги и подложить к ее ногам весь мир. И если женщина не задерживается ни в какой из этих ролей, то она интересна, обласкана, одарена, ну, то, потому что во всех этих ролях в совокупности женщина богиня, а у богини не бывает неудач. И к мужику так говорить: если ты ноги не преклонишь, я их тебе переломаю. А, так вот, я слушаю и думаю, будет ли какая-то пятая функция, может, там дойденная какой-нибудь уже, там, садомаза там и так далее. Хорошо, не дошли, удержались, не дошли. Давай дальше. Сергей. От Татьяны, ну, Сергей это логин, а от Татьяны вопрос. Благодарю Арину за семинары по рукоделию, эти дни воспринимаю как очень счастливые. И вопрос номер один. Действительно ли нельзя рукодельничать в пятницу и почему? Пятница у славян – это день макоши. И, кстати, слово «пятница» происходит от слова еще и «пята». И, ну, про Ахиллесову пяту все миф в школе читали. В этот день богиня Макош придет нити судеб всех живых существ. И женщина не рукодельничала с нитками. То есть можно кроить, но нельзя шить, вязать, вышивать, ну и так далее. Работать с ниткой. Дабы не спутать планы Бога и не вмешиваться своими мыслями в творение судьбы. Поэтому это время для другого рукоделия, скажем так. И христиане тоже вот за это заимствовали. И в пятницу известно, что Просковея означает пятница. Это как раз день Макоши. Просковея пятница отмечается. И там тоже то же самое. Запрещается вот это, о чем сейчас ты говорила. Не просто так, скажем вам, не просто так. Ну и кроме... Хорошо. Потому что очень часто это день работы с собственными страхами. А душа от страха, как известно, куда сбегает? В пятки. И поэтому это время кукольной магии, где не вяжутся узлы на нитках. Это время там росписи, вырисовывания, вылепливания своих страхов. Ну, в общем, других женских рукоделий. В общем, есть чем заняться, кроме ниток. Хорошо, давай дальше. Можно ли использовать символы богини Макоши и засеянного поля на головном уборе для мужчины? Вот так вот. Ну, если мужчина стремится... Ну, скажем так, если бы знак засеянного поля появился на головном уборе мужчины, это бы означало в мире узорочья, что мужчина стремится засевать семена на большой территории, то есть быть, по сути дела, князем или же, ну, не знаю, распространителем семян по всей России. Если бы знак Макоши был на женском, на мужском головном уборе, ну, это бы означало, что он стремится стать тайным руководителем. Поэтому в основном все-таки знаки Макоши на головном уборе у мужчины не использовались. Он, знаки и засеянного поля, и знаки Макоши иногда встречались на вороте рубах мужских. Если у мужчины была цель осознанно управлять своей землей. А на головных уборах встречаются лишь вообще несколько типов символов, как и у мужчин, так и у женщин. Ну, подробно советую почитать Кутенкова и Парамона «Русская народная одежда». Там об этом есть. Или послушать лекции по узорочью. Угу. Вот здесь Евгений реагирует. Вчера до революционной книги читал: «Пятница – это день Лады». Совершенно верно. Во времена революции дело в том, что у Макоши уже практически ничего не осталось в упоминаниях. И поэтому упоминался один из ликов его. Дело в том, что Макош проявляет себя в Триглаве, где навным лучиком Триглава является Мара, явным лучом Жива, а триглавным лучиком Лада. Все эти три богини... проявление ее многосторонних функций. Поэтому это не является противоречием. Это всего лишь одна сторона. Да, вообще, мне кажется, Макаш уже в современном представлении и к чему только не привязывали, к кому только не привязывали. Поэтому здесь и то, что встреча не встреча, тут уже это Макаш конкретно идет, а не, это не дочери ее. И как-то встречал такие даже упоминания. Ну, это так, как правая и левая нет. рука ее. Да, но там конкретно, да, там говорит, что доля не доля, встреча не встреча, это вот сама Макаш. То есть это не правая левая рука, не дочери, а именно сама Макаш там и так далее. То есть переворачивают как хотят. Поэтому здесь надо более плотно, более точно, скажем так, разбираться, более глубоко копать, чтобы во всем. Я обычно посылаю в этнографию, начиная с Ломоносов, Тридиоков, Ещинский, Языков. Ну, в общем, туда. Идите-ка туда. В этнографию. Да, в этнографию. До 18 века. Угу. Дальше Сергей вопрос задал. Арина, расшифруй слово «мужчина». Женщина расшифровала, так что для полноты картины. С точки зрения Яви, мужчина – это достойно выполняющий функцию мужа и чина. Об этом есть шутка, кстати, у Антона Павловича Чехова. С точки зрения прави, материю познающий, мысль здравую от предков, в чине своем, дабы человек, человеком стал тот, кто соратник твой. Серьезно. Очень серьезно. Так что задумайтесь. Хорошо, давай дальше. Смотри, какие еще вопросы к нам поступали. Так, так, так, так, это мы зачитали. Катерина, вопрос в эфир. Арина, ведь есть разница между женщиной-воином и женщиной-весей в быту, в социуме, в общении, внутри семьи, в том числе между мужем-воином и женщиной-воином. В чем особенность жизни и выживания именно женщины-воина? В чем черпать силы, которых, как мне кажется, уходит вовне... вне семьи гораздо больше, чем у женщин-весей. Чем отличается знание женщин-воинов в староверческих общинах от знаний женщин-весей? Благодарю. Ну, это, конечно, за две минуты не объяснишь предназначение варн, но если кратко. Во-первых, у современных людей очень часто неправильное понимание предназначения варн и витязей. Считается, что это типа те люди, которые очень социализированы и мечами машут. Не так все примитивно. Воин прежде всего обережник, и в частности, если говорить о женщине воинов, это та, которая хорошо знает, как оберечь каждого человека. Знает, какие обережные знаки надо нанести на одежду от лени, какие знаки порекомендовать мужу вырезать на ложке детям, чтобы меньше дури было. Это та, которая знает, как оберечь огород от будущего неурожая или ненасти, которую она умеет просчитать и предсказать. Это женщина, которая знает о том, как оберечь деревню от мора или войны, града или наводнения. Это знающая о том, как с помощью различного применения трав, цветов, знаков, символов сделать прохождение людей тех испытаний, которые они выбрали в качестве предназначения, более мягким, потому что лучше веником по лицу, чем лопатой. Вот эта женщина-воин. Хорошо, что дальше после лопаты не продолжил. Почему? Хорошо. Давай дальше. Что еще кто здесь писал? Людмила Драгунова. Арине от Одессы земной поклон в море и море благодарности. Она наша замечательная, мудрая волшебница, которая лечит души и правит жизни. Вот такие дифирамбы. Рита, здравия. Поддерживаю мнение Людмилы. Много и знакомых вещей, и незнакомых, но внутри узнаваемых. Пока идет эфир, все еще в процессе узнавания. Благодарю Арину за то, что нашла возможность и время выйти в эфир, и за тему особенно. И Алексей за то, что существование такой доброчатки. Ладно, это я не буду читать, это про меня личное. Так, но дальше. Вот скрываешь. Катя, вопрос в эфир. Арина... читала у Нарбекова, он, кажется, суфий, что для того, чтобы девочка выросла уверенной в себе женщиной, любила себя, была привлекательной для мужчин и так далее, ей необходимо в детстве именно от отца слышать какие какая она красавица, умница и так далее. Именно от отца, а не от матери или кого-либо другого. Есть ли такая практика у староверов? Как идет воспитание именно уверенной себе самодостаточной будущей женщине в общинах староверов? Ну, во-первых, уверенная женщина – это та женщина, которая любит себя. То есть состояние зазнобы. Тогда ее любит мужчина, который ее окружает, и ее любит мир. Женщина, которая живет в страхах, она никогда уверенной не будет, и, соответственно, гармоничного взаимоотношения она ощущать тоже не будет. Про то, что вам именно от папы важно, чтобы девочка слышала хвалебные слова, это правда не только для русской традиции, это есть и в даосских, и суфийских понятиях, и в китайских практиках, это есть и в Авесте, и в Калевале, это действительно так. Но если папы нет по каким-то причинам рядом, то любой мужчина или мужчины, которые девочка часто видит в детстве, в возрасте до 7 лет, то есть до окончания возраста хозяйки. То есть это могут быть братья, дядья, там, я не знаю, тренера, учители. Если они хвалят девочку, то фактически они в этом замещают в ее подсознании вот этот образ отца, и она получает ну, своеобразную такую поддержку энергетическую. И поэтому женщина и во взрослом возрасте она продолжает ориентироваться на мужские слова. Но чтобы мужчина захотел женщине сказать дифирамбы, женщина должна себя вести как женщина. А всякое изменение по заветам праве начинается с себя. И для мужчин, и для женщин. Для этого женщина должна любить себя и раскрывать себя как женщина, раскрывать свою собственную душу. Угу. Евгений, вопрос Арине. А где находится ваше чудо-деревня? Сколько знаю деревень, в том числе и Алтая, все на телевизионной игле сидят. У вас электричества нет? Участковый не приезжает? Участковый туда не доберется, до ближайшей соседней деревни 250 километров, до города 600, по болотам через лес. Поэтому у нас не было советской власти, там и нет электричества, и нет сотовой связи совсем. Вот. А находится она в Ульяновской области, но где конкретно не скажу, потому что все равно на современной карте ее нет, поскольку нет и социализации. Ну и плюс у меня родственники не сильно стремятся контактировать с окружающим миром. Только лишь некоторые, кто ставит себе такую задачу. В частности, немного. В частности, ты, да? Ну да, выбрала я себе такое. Наверное, много своих сельчан, наверное, много своих сельчан слышало интересного в свою сторону. Зачем лезешь? Был такой? Нет, но вопросы, что это мне дает, да, конечно, от старейшин в особенности бывают. Ну, поэтому, допустим, к каким-то вещам ко мне строже относятся, я больше должна очищаться, больше заниматься практиками крещения. Ну, и так считают в том числе мои родственники. Ну, и я согласна, что они абсолютно правы. Угу. Вот вопросы такие, вот каждое слово ты говоришь, а по каждому слову можно делать отдельную передачу вообще. Хорошо. Кстати, здесь вот, видишь, благодарность, что в эфир-то приходишь, это означает о том, что соскучились люди по эфирам таким с тобой. Ну, я это поняла так. Ваши тонкие намеки, не все. А я ничего не намекал, я так просто. Хорошо. Кстати, Катя. Хотела порекомендовать слушателям. Выходила в Москве замечательная энциклопедия «Мужики и бабы». Там очень много этнографических заметок, оформленных в виде словарных статей о взаимоотношениях мужчин и женщин. И вторая такая энциклопедия – это «Русские дети». Всем советую почитать. Угу. Хорошо. Дальше Катерина. Арина, ты бываешь в городах, знаешь, как тут у нас дела обстоят. Подскажи, как и где найти женщин-воинов для общения в большом городе. Действительно, проблема, они весь попадаются со своими тараканами, но общаются охотно, а как воин попадается, так она сама себе на уме. Никаких особых желаний к общению женщин-воинов не наблюдается в городе. Или это мне так везет? Ну, во-первых, чем, да, Скажем так, для того, чтобы напрашиваться на общение, неважно, женщиной, весе или воином, надо быть очень целеустроенной и понимать, зачем тебе это и что ты можешь предложить в тот мир, потому что должен осуществиться взаимообмен. Если у тебя нет четкого понимания, что ты есть и что ты ценного можешь предложить в этот мир, ну, как бы людям и нет цели с тобой общаться. Это во-первых. Во-вторых, тараканы не зависят от варны. Они у всех одинаковые. Иначе бы я не рассказывала о любомудрии, потому что обиды на мам, на родителей, стремление к значимости, обязательно быть князем, а не типа пахарем, это общие болячки. Они... Поэтому надо общаться со всеми. Все люди, которые нам попадаются в социальном мире, это всегда отражение нас самих. Если человек тебе попался блудливый, значит, у тебя где-то есть кривизна в ту же сторону. Может быть, в меньшей проекции, в меньшей степени, но есть. Пока не начнешь меняться, не появятся люди вокруг тебя более духовного уровня. Потому что подобное притягивает подобное всегда. И здесь надо, наверное, школу вспомнить. Если первоклассник хочет понять то, что говорят в 10 классе, он как минимум должен программу до 10 класса изучить, а он только в 1 классе находится. Вот поэтому пока вы немножечко не изменитесь сами, не поймете кое-что в этой жизни, то вряд ли найдете того, кто находится на уровне выше стоящем, чем вы, и общаться с ним будет очень тяжело. Поэтому хочешь изменить мир – измени себя. Хочешь кого-то более знающего встретить – сам начинай что-то познавать, ведать. Совершенно верно. Давай дальше. Арина, как на своих семинарах ты говоришь, что жалеть – это жалить ость, то есть жалить острие духа, а в то же время жалеть женщину, с которой живешь. Разъясни, пожалуйста. Жалеть, испытывать жалость как к униженному существу – это действительно жалить ость, то есть убивать силу духа и лишать человеку возможности развиваться. Потому что ты уже его поставил на ступеньку ниже себя. Женщину надо не сколько жалеть, ее надо беречь, вернее, будет так. То есть относиться к ней бережно, как к хрупкому цветку, созданию, хрупкому, я не знаю, красивому камню. И быть аккуратной в выборе слов, действий, которые направлены в сторону девочки или женщины. Потому что у женщины больше гораздо чувств, и она более ранима. И поэтому раны в женщинах заседают гораздо глубже, чем у мужчин, и нам порой тяжелее от них именно поэтому избавиться. Что все принимаем очень близко к сердцу, в особенности, если сердце большое. Да. Хорошо. Мария, маленьким девочкам можно ли короткие юбки носить? Зачем? Логичный вопрос. Энергетика не меняется от возраста, маленькая на большая. Ну, просто, наверное, все привыкли, что идет девочка в детский сад, у нее юбка там попку прикрывает, идет в школу, но юбка чуть длиннее. Я могу так сказать. Те мои подружки, которые начали одевать в длинные юбки и сарафаны своих маленьких девочек, очень быстро убедились, что девочка, научась ходить в такой одежде и не наступать на нее, не марать, становится более дисциплинированной и аккуратной во всем. Она более вежественно начинает общаться с мамой, она более нежная становится там, с маленькими животными. То есть одно рождает большое. А если девочке с раннего возраста не надо быть аккуратной и бережной, ну откуда, само собой, эти качества появятся во взрослой женщине? Так не бывает. Да, умение вообще обращаться с юбкой – как одним из важнейших атрибутов женщины. Это надо прививать с детства. А когда ты видишь, что эти маленькие девочки там себя ведут как обезьянки, которых там эти девчонки как в цирке, вот сравнивают точно, вот обезьянка в цирке, да, которые там юбочку нацепили, и вот маленькие девочки, они себя точно так же ведут. А теперь вот представим себе, так бы могла себя девочка вести, у которой полноценная юбка до пола. Ну, наверное, по-другому себя вела. И другое бы же обращение к этому атрибуту было. И воспитание внутреннее производилось бы, потому что она привыкала бы к этим вещам с измальства. Вот это да очень важно. Да и походка была бы уже с детства. Конечно, такая. Конечно. Так, вопросы больше не принимаем, потому что надо закругляться, зачитая вопрос от Людмилы. Ой-ой-ой, очень актуально, очень интересно. Пожалуйста, пусть Арина озвучит, какие знаки носятся на одежде, наносятся на одежду от лени. Я вот от лени просто вылечился. Я пошел к врачу и говорю, дайте мне, пожалуйста, таблетку от лени. Знаете, как тяжело ее было принимать, но действует. Пожалуйста, говори. Ну, если говорить в целом о лени, то ну, такими символами, которые помогали преодолеть это качество в себе, являлся знак так называемые «зайчьи уши», изображение знака лисы Патрикеевны, потому что она хитрит тоже, потому что ленится, изображение символов, основанные на вертикальном кресте, символизирующем остановку в развитии. Кроме того, был такой вот как раз в то временной календарный период, в котором мы сейчас находимся, делали такую куклу, как календа-солнцеворот. Ну, в современной этнографии он значится как Спиридон-солнцеворот. И вот на эту куколку очень часто цепляли на пояс замочек, заговаривая его от лени. Ну, заговор такой и объяснение сути этого обряда вы можете найти у целого у двух замечательных кукольниц современных. Это у Анечки, которая помогает мне на семинарах, как бы ведет сайт, и у Елены Колонцовой. То есть вы можете познакомиться с этим обрядом и как раз сейчас в преддверии Коляды сделать его. Хорошо работает. Хорошо. А так вообще самый добрый способ от всех вот таких неприятностей избавиться, это, как бы так сказать, выработать потребность или какую-то необходимость. Вот то же самое, как бы не ленились сходить в туалет, да, но вот если такая необходимость есть, все равно вы туда пойдете, потому что если есть сознание, что происходит дальше, то вы никогда не будете это делать, например, в кровати или где-нибудь сидя на стуле за столом. Вот когда создается необходимость какого-то действия, лень как-то сама проходит. А если это еще и интересом подкрепляется, уверяю вас, тут такие заячьи уши вырастают, символ заячьих ушей, и такая-то лисья мордочка проявляется, что сделать все, что угодно. Ну что ж, давай, наверное, будем закругляться и заканчивать наш эфир. У нас есть такая традиция в заключении, что-либо доброе, хорошее от себя сказать нашим радиослушателям. Ну, я хотела бы всем радиослушателям пожелать вежества, уважения к пути каждого из нас и бережного отношения к сердцу друг друга. И самое главное, не бояться о своем вежестве и о своем сердце рассказать тому, кто рядом. Потому что если каждый из нас будет броненосцем в толстых доспехах, мы никогда по-настоящему не поймем друг друга и, значит, не сможем создать ни гармоничной семьи, ни гармоничного государства. А мне хотелось бы, чтобы у тех детей, которые уже родились в этот мир, или те, которые еще только родятся, было счастливое будущее, радостное. Но будет ли оно и каким оно будет, зависит от каждого из нас, от того, как мы каждый день проживаем свою собственную жизнь, исполняя свое собственное предназначение. Хорошо сказала. Я, знаешь, что думаю? Мы с тобой, наверное, все-таки как-то договоримся и эпизодически будем устраивать эфиры по возможности, потому что я так чувствую, интерес к твоему мнению очень большой, и тут вопросы продолжают идти, я сказал, что вопросы уже сегодня принимаю. А для того, чтобы это как-то закрепить, я сделаю в форме обратной связи обращение к тебе. Там у нас уже есть к некоторым нашим участникам эфиров обращение, где через обратную связь могут люди писать, задавать вопросы. В том числе я сделаю. Если ты, конечно, не возражаешь, что вопросы нет, можно задавать, и потом уже на основе их смотреть, какие вопросы интересны и что там сделать. Ну, вот и договорились. То, что называется. Напомню, что сегодня у нас по одному из старинных календарей 9-й день месяца белосияния и покоя мира, 7524-го лета, шестица. Почему говорю по одному? Потому что рассеяние огромнейшее, и календарей было огромное количество, и те, которые ведомы, которые неведомы, которые даже сочинены, вот поэтому говорю по одному из них. А по одному из современных, которых тоже тьма тьмущая, 20 декабря 2015 года, воскресенье. Мир женщине, социуме, глазами предков, такова была тема сегодняшнего нашего эфира. Главное, ведущая Арина Никитина, Света Ивановна. И очень мне понравилась наша сегодняшняя передача, очень понравились вопросы. Низкий поклон тебе, Арина. Низкий поклон всем нашим участникам чата, потому что благодаря вам, в общем-то, эфир строился, я смотрел, какие вопросы задаются, о чем переписываетесь. А всех, кто не был в чате, к сожалению, огорчаю вас, вы очень много упустили, так что в следующий раз не пропускайте, в чат заходите, следите за анонсами, и мир ваш станет лучше. Итак, прощаюсь со всеми вами, желаю всего-всего самого-самого доброго, до новых встреч, услышимся. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.